А. Я просто опешил. Мой удар даже не 5%, с рассеянной силой, пробил врага насквозь. Я даже успел испугаться, что убил парня, но его тело просто растеклось лужей грязи. Что? Не понял, я его убил или нет. Далеко в лесу к небу устремились потоки того же синего огня. Это ведь была не телепортация Курагири. Что вообще произошло? Но, хоть меня это и волновало, я все равно поспешил. Когда я атаковал, этот злодей как раз пытался сжечь Айзаву. Теперь же мы стояли вдвоем перед корпусом лагеря. Мидория, Айзава-сенсей. Я обезвредил злодеев, которые напали на учеников, правда, один сбежал. Здесь Ному и Курагири. Тут еще есть злодеи. Нет. Отлично. Тогда я сейчас принесу пострадавших. Что ты? Опять же, не дослушав очередного про героя, я бросился дальше, в сторону разгорающегося пожара. В то же время мой двойник принес в лагерь тигра и мандалай. Глядя на залитое кровью лицо Шина, я жалел о том, что у меня нет исцеляющих способностей. Почему я раньше не подумал об этом? Я ведь получил навык раздвоения. Ладно, может получиться получить что-то подходящее на 45 уровне. Хотя сейчас я все равно буду переживать за лидера диких кошек. Надеюсь, Сасаки придет в себя и оправится. Оставив же героев в лагере, я направил и второе свое тело в лес. Там могут быть еще злодеи. Но, нужно еще и других раненых доставить в лагерь. Сера и парень из класса. Меза и сам доползет, ему только щупальце откусили. Но... С этим я закончил быстро и сразу направился к Ригдолу, чтобы получить больше информации. Кошечки меня приятно удивили. Рюка вцепилась когтями в землю, используя свою причуду, в то время как Ширетака подсказывала ей, куда применять силу. Собственно, Томака уже ждала моего появления, и я даже не успел задать вопрос. На северо-восток. Они пытаются уйти. Изуку, я хотела помочь, но ты так быстро. Начало было Пиксибоб. Но я опять не дослушал. Кивнув, я сразу бросился туда, куда указал Ригдолу. Хотя, другое мое тело уже нашло сбегающих злодеев. Ведь перед уходом головешка решил поджечь все вокруг. Что удивительно, его тоже было двое. Похоже, он еще и делать своих клонов из грязи умеет. Только, похоже, настоящий только что скрылся в портале прямо перед моим появлением. Правда, перед этим он еще поджег синим пламенем грязевого монстра, созданного кошечкой-блондинкой. Следом, с отрывом в долю секунды, появилось мое второе тело, которое просто влетело в меня же и слилось. Забавно, что моя одежда также разделяется и сливается воедино. А вот кровь моих противников, в которой я успел запачкаться, пока избивал их, ее стало больше. Если по отдельности два моих тела были лишь слегка испачканы в крови, то теперь я был ею просто залит. Эй-эй, Громчик! Ты ведь меня жалел, да? Ох, а ты теперь весь в крови, какая прелесть. Весело встретила меня злодейка с ножом. Пока. Надеюсь, мы еще встретимся. У нее уже не было устройства для сбора крови, да и по грязи на лице было видно, что она не двойник, а та самая маньячка, с которой я столкнулся в лесу. В общем-то, она была неожиданно позитивна и расслаблена, думала сейчас уйдет порталом и никаких проблем. Только... На свою прощальную речь девушка потратила почти 4 секунды. Мне этого было достаточно, чтобы подобраться ближе, схватить ее за ворот и притянуть к себе, подальше от червоточины. Также я обратил внимание на оставшегося парня головешку. «Ты ведь клон, да?» Спрашиваю у него. Тот пожал плечами, не спеша атаковать. «Вроде того. Меня зовут Даби», — представился он. «А ты, милашка?» «А-а-а-а. Я Тога-химика. Я милашка. Правда, ты даже не хочешь меня отпускать, как трогательно, но, мне надо уходить, извини, но я действительно не намерен тебя отпускать, вы просто нашли друг друга», саркастично заявил двойник Даби. «Эй, ну Громчик, отпусти меня, ну пожалуйста», начало конючить Тога. «Хочешь, я тебя поцелую, а, или порежу, эй, Даби, где Курагири, пусть заберет меня», Даби же лишь поморщился и неприязненно посмотрел на девочку. «Химика, тебе уже помогли выбраться, но ты снова попалась. Похоже, испытание ты не прошла. А, дай я до тебя доберусь». Подняв руку, Даби произнес. «Мы Лига злодеев, Гром, и то, что сейчас произошло, это только начало. Мир еще о нас услышит. Хоть мы и потеряли парочку новичков, но операция завершилась с успехом. О чем ты? Не успел я договорить, как Даби щелкнул пальцами, после чего меня сразу охватило пламя. Мою одежду испепелило практически мгновенно, в то время как я сам не пострадал. Но, было сложно вовремя создать достаточно гибкую волну, чтобы оградить мою пленницу от мгновенного испепеления. «Уи, ты меня защищаешь, да, ха-ха-ха, о, а ты теперь без одежды, трясце!» Поморщился Даби, он явно хотел убить химика, а не меня. «Значит, разговор закончен», вздохнув, атакую врага. «Но, это все, всего одна волна и Даби превращается в кляксу. Вряд ли злодеи надеялись на какой-то результат, оставляя его тут, скорее, просто хотели немного подгадить напоследок. Эй, это не твоя кровь», возмущенно выдала химика. Извернувшись, она умудрилась облизать мою руку, испачканную в крови. Что-то странные у нее фетиши. Хотя, кто бы говорил, что поделать, пустить мне кровь очень непросто. Значит, они действительно часть некой организации. И эта организация объявила нам войну, нашему классу, или академии. Но, как минимум один из них, объявил вендетту лично мне. Так что, очевидно, я больше не могу оставлять этих ребят на заботы полиции. Нужно и самому начать их искать. И, как здорово, что у нас теперь есть пленница. Да и не факт, что Курагири забрал всех, кого я отделал. Они проходили какое-то испытание, да, а мы были для них экзаменом. Эти злодеи начинают меня бесить, Изуку. Через пару минут к нам вышли Пиксибоб и Ригдолл. Что ты здесь делаешь? Рюка в шоке смотрела на представшую перед ней картину. Обнаженный парень держал в силовом захвате пойманную девушку. Черт, вот же неловкая ситуация. Даби, ты за это поплатишься, я тебе обещаю. Глава 56. Злодейский обман 18+. Взгляд химика стал вдруг таким хитрым, и она как завизжала. Насилуют. В глазах Ригдолл вспыхнуло веселье, а вот Пиксибоб пришла в еще больший шок, выпучила глаза и открыла рот. Правильному пониманию ситуации также мешал поднявшийся по боевой готовности боец. Нет, ну у меня гормоны, а я тут девчонку держу. Солдат думает, что его сейчас в бой бросит, вот и приготовился. Никто никого не насилует. Покачал я головой. Не слушайте его, кисоньки. Помогите, спасите, Изуку. Начало хмуриться Рюка. Я беспомощно посмотрел на Томака. Гром-кун, почему ты голый? Широко заулыбалась Ширетака. Злодей атаковал меня огнем и сжег всю одежду, пояснил я. А перед тем, как вот эта девушка попыталась сбежать через портал, я успел ее схватить. Рюка, хватит строить тут комедию, лучше помогите мне связать ее. Грозный взгляд Цучиковой снова отражал изумление. Она понимала, что это, скорее всего, правда. Как и то, что ее реакция была немного надуманной. А вот Томака просто весело расхохоталась. Полагаю, она с самого начала все поняла. Треска. Шикнула химика. Драная кошка. Еще и пялится на моего Изуку. Ну, Рюка действительно порой поглядывала, что у меня там происходит между ног. В итоге, в лагерь мы с кошечками вернулись, ведя за собой связанную злодейку. После того, как товарищи ее бросили, она стала неожиданно послушной. Правда, с некоторыми оговорками. Например, когда к ней обратилась Пиксибоб, Тога отреагировала довольно враждебно. Этого и следовало ожидать от пленницы. «В чем был ваш план, девочка?» — спросила у нее Рюка. «А, отстань от меня, драная кошка!» Цучикова посмотрела на меня с мольбой во взгляде. «Тога, милая, зачем вы напали на лагерь?» — вздохнул я. «О, у нас было несколько целей, Изуку!» — сразу же радостно ответила мне химика. «Навести панику, по возможности убить нескольких прогероев и, если удастся, тебя тоже. А еще фокусник должен был похитить того симпатичного мальчика со шрамом. Это она от Тодороки. Что за фокусник? Странный дядька, он умеет превращать людей в маленькие шарики, а потом возвращать им прежний вид. В общем, она была довольно послушной, но лишь в отношении меня. Громчик, ну давай ты меня отпустишь, а? Нет, Тога, теперь ты моя милая пленница. Ведь, если Тодороки действительно сумели похитить, то... как вообще искать их базу без нее? Честно, мне хотелось прямо сейчас броситься к лагерю и проверить все, но я не хотел оставлять злодейку наедине с кошками. Кто знает, чего можно ожидать от этой девчонки, а так, я лучше сам за ней присмотрю пока что. Ладно, не очень-то и расстроилась химика, только будь со мной погрубее. Пикси Боб смотрела на все это нечитаемым взглядом. Ригдолл уже была не так весела и энергична, как обычно. Благодаря своей причуде она очень точно знала, что произошло с Мандалой и Тигром, из-за чего была сейчас сильно подавлена. Тога. Да, Изуку. Зачем вам был нужен Тодороки? Парень со шрамом. А, ну, я не знаю. Шигараки-кун сказал, что он ему нужен. А еще он сказал, что ты его бесишь и поэтому должен умереть. Но, я не хочу убивать тебя, пока что. Слушай, а как тебе пустить кровь? А, Шигараки. Кто это? Это противный засранец. Лаконично ответила девушка. Но, у него есть зуб на меня. Это фейспалм. Предположил я. А, восторженно воскликнула девушка. Ага-ага, он самый. Ха-ха, это точно он. Вот и разобрались. Но я все равно буду называть этого типа фейспалмом. Тога, а где находится ваша база, ты знаешь? Не. Беспечно покачала головой девушка. Это был какой-то бар, но нас туда привел Огонек-кун. Огонек-кун это Курагири. Агась. Плохо. А что за бар? Злодейский бар. Радостно сообщила химика. Ладно, это не ко мне. Прибудут полицейские и расспросят ее о подробностях. Может, они и смогут найти нужное здание по описанию злодейского бара. Пока же мы как раз добрались до лагеря. Уже по радостным лицам учеников можно было понять, что все хорошо. Значит, если фокусник и появился, то никого похитить не сумел. Или пропажу пока просто еще не заметили. Тодороки, Мидория, а нет, вот он, Зука, собственной персоной. Ошарашенно пучит глаза. Ничего, просто беспокоился, оказалось, одной из целей злодеев было твое похищение. Что, опешил Шата? А, красавчик, умилилась химика. Это одна из нападающих, пояснил я одноклассникам, бросающих непонимающие взгляды на девчонку. Асуи и Яйоразу тоже были здесь, и увидев меня, заместительница шокированно выпучила глаза. Прости, Изуку, ее забрал телепортатор, с которым мы сталкивались на полигоне. Повинилась Асуи, изумленно глядя на меня. Я уже знаю, кивнул я. Теперь она снова наша пленница. Нет, возмущенно пискнула химика. Я на такое не соглашалась. Только тебе можно держать меня в плену. Хотя, Суючан и Мамачан, мы же друзья, тогда, наверное, им тоже можно. Но не этим драным кошкам. Как видите, она со странностями. Пусть пока она ведет себя хорошо, но будьте настороже. Все верно. Подтвердила мои слова Тога. После учителя провели перекличку, но перед этим Айзава выпучил свои красные глаза, протер их и велел мне хоть что-нибудь одеть. Для меня одеться в запаску было делом пары секунд, я просто публику эпатировал, расхаживая голышом по лагерю. Но, что насчет переклички? Все ученики были на месте, но некоторым нужна была госпитализация. Часть учеников класса надышались ядовитым газом, который создавал злодей Школотрон. Среди них и Цуки. Девушка еще была в сознании и немного приходила в себя, но оставалась бледной, и ей явно было нехорошо. А вот Юи надышалась сильнее и впала в кому, как и еще несколько учеников. Хантасера и еще один ученик в класса оказались сильно травмированы от встречи с мускулом. Но оба живы, хотя, не факт, что они смогут вернуться к учебе. В смысле, с такими травмами, это серьезный вопрос, смогут ли они полностью оправиться. Если они останутся калеками, то вряд ли продолжат учебу на героев. Позже Мандалай пришла в себя, но ей тоже было плохо, голова болела. Тигр как был ранен, так и остался. Учителя, конечно же, вызвали полицию, пожарных и скорую помощь, которая прибыла только через 15 минут. Все же, мы в посреди леса были. Хотя, пожарным оставалось не очень много работы. Уже в лагере я мог оставить химика под присмотром, слишком много там людей, никуда не денется. А сам я в это время подскочил повыше и рванул на ударной волне к участкам лесного пожара, который подавил мощными ударами. Ураганные волны просто сметали деревья, вырывая их из земли вместе с корнями, или же просто ломая в щепки. Но, нужны были именно такие удары, чтобы погасить пламя, а не распалить еще сильнее. Лучше уж несколько уродливых просек в лесу, чем охватившие все предгорье пламя. Прибывшие позже пожарные только прочесали участки и тушили угли. Когда я вернулся, Тога все еще была на месте. Громчик, ну почему ты меня бросил? Вернись ко мне, она странная, вздохнула Асуи. Согласен, Тога, а что у тебя за причуда? Секретик, улыбнулась она. Я стесняюсь, Но могу сказать Мамачан на ушко. Я сразу понял, что это была глупая идея, но Яйо разу без лишних сомнений наклонилась к связанной химика. И тут же отпрянула. Ха-ха. Прости, Мамачан. Просто у тебя было такое вкусное ушко, я не удержалась. Рассмеялась злодейка. Яйо разу обиженно взглянула на нее, придерживая рукой окровавленное ухо. Тога раскусила его до крови, но не откусила, что хорошо. Но, теперь девчонки, хотя бы, не будут подходить к ней так беспечно. Я же говорил им быть настороже. Тем не менее, подойдя к мама, я сам посмотрел на ее пострадавшее ухо. Химика только прикусила мочку, болезненно, но совершенно не опасно. Тебе нужна была ее кровь, верно? Сразу догадался я. У, она такая вкусненькая. Пошло облизнулась химика. Значит, теперь нужно следить за ней еще внимательнее. Мама, тебе нужно. Но девушка сообразила быстрее меня. Вырастив прямо из ладони пластырь с бинтами, она обработала рану и прикрыла пострадавшее ухо. Громчик, похоже, тебе нравится Мамачан? Да. Заулыбалась пленница, демонстрируя нам острые вампирские клыки. В ответ я только пожал плечами. Суючан ревнует. Как мило. Взглянув на Асуи, я сразу же погладил ее по голове. Хотя, лицо ее не изменилось, но чувствовалось, что девушка успокоилась, получив свою порцию внимания. Вы такие забавные, ребята. Еще сильнее умилилась Тога. К этому времени девчонкой наконец-то занялась полиция. Эй, не лапай меня, старый извращенец. Я не. Просто наденьте на нее наручники. Да, теперь это уже не наша забота. Пусть полиция с ней разбирается. Но, все же, я сказал полицейским, что девушке явно нужна помощь хорошего психиатра. А еще настойчиво попросил обращаться с ней аккуратнее. Удивительно, но мои просьбы полиция воспринимала с большим вниманием. Очевидно, мои прошлые заслуги уже сделали мне некоторую репутацию. Мои похождения как грома, до поступления в академию, выступления на фестивале, стычки с Лигой злодеев, а также инцидент со старателем, в котором меня поддержали Мирука и Всемогущий. То есть, я уже зарекомендовал себя не только как сильного героя, но и как парня с большими связями. Также узнали насчет фокусника. Злодей появлялся возле лагеря, но не смог никого похитить, так как Айзава блокировал его причуду. Но, похоже, этот парень был важен для Лиги злодеев и, в конце концов, его забрал Огонек Кун. Да, похоже, накрылся наш летний лагерь. Разочарованно вздохнула Ашида. Ну, каникулы еще не закончились. Найдем другой способ провести это время. Например, можно поискать этих злодеев. Да и химика следует навестить позже. Не хочу пускать ситуацию с ней на самотек. Рюка, увы, была совершенно не в том настроении, чтобы вернуться к тому, на чем нас прервали. Да и у меня сейчас был уже другой настрой. Но, мы, все же, обменялись контактами. И с Ширетака тоже. Так что, я с кошечками еще встречусь. А пока, лагерь для нас действительно закрылся. Мы возвращались в город, причем, часть учеников возвращалась на машинах скорой помощи. И уже на следующий день Академии пришлось столкнуться с последствиями. А именно, общественное недовольство. Разгневанные родители, чьи дети пострадали. Репортеры, почуявшие манящий запах скандала. Академия действительно допустила серьезный промах и получила более чем справедливое возмущение людей. Руководство Академии приняло немало мер по обеспечению нашей безопасности во время поездки в тренировочный лагерь, но нападение злодеев все равно произошло. И, полагаю, это и было тем успехом, про который говорил Даби. Академия получила колоссальный урон по своей репутации. К слову, моя мама сильно переживала, а ведь знает о моих силах, и все равно. Как вернулся домой, пришлось ее всю ночь успокаивать, и, теперь мне всерьез пригодилось раздвоение, ведь по ночам я начал выходить в самостоятельные патрули, также навестил Мей, чтобы взять у нее еще несколько передатчиков для быстрой связи, которые раздал своим девчонкам. Слова мускула никак не дают мне покоя, кажется, словно он уверен в моей личной непобедимости и поэтому хочет ударить по моим близким, чтобы таким способом отомстить мне за свое прошлое поражение. Ну а через пару дней я хотел было навестить химика, но меня к ней не пустили. Естественно, я начал беспокоиться, все же, я не хотел, чтобы с ней грубо обращались, пусть она и враг, но все оказалось куда хуже. Она сбежала. А полицейским было просто не с руки признавать свою оплошность, но когда я уже собирался созвониться со знакомыми про героями, полицейские уступили. Просто прекрасно. И как у вас получилось ее упустить? Не сдержался я. Полицейский краснел от негодования, но возразить ему было нечего. Они и сами не понимали, как так получилось, что девчонка сбежала, хотя за ней и следили постоянно двое охранников. Но они даже не заметили, когда она исчезла. В любом случае, нужно было обзвонить знакомых, рассказать о бегстве химика. Особенно это важно для девчонок, к ним Тога питает какой-то особый интерес. И, собственно, когда я решил набрать номер своей заместительницы, она сама появилась в полицейском участке. «Изуку, что случилось?» Удивилась она общей напряженной атмосфере. «А ты?» «Хотела узнать, что с той девочкой?» Присутствующие слуги закона взглянули на посетительницу еще мрачнее. Теперь о их неудаче знает еще больше людей. «Как видишь, она сбежала. Так что, будь осторожна, похоже, она в тебе заинтересована». «Да», улыбнулась мама. «А мне кажется, что ей больше ты понравился». «Это само собой разумеется», кивнул в ответ. «Ха, как самодовольно», заулыбалась девушка. «Какая-то она странная сегодня. Наверное, дело в том, что сейчас каникулы, вот она и чувствует себя раскованнее». «Изуку, а давай перекусим, а? Сводишь меня в кафе», неожиданно предложила девушка. При этом ее взгляд выразительно намекал, что это не просто обед, а что-то вроде свидания. И это уже не просто странности. Тут я начал подозревать что-то неладное. Но, разве я мог отказаться? Разумеется, нет. Так что, мы действительно пошли в ближайшее кафе. А по пути я решил сделать небольшую проверку. Всего пара вопросов. «Мама, как думаешь, какое название лучше подойдет для нашего с тобой офиса в будущем?» «Не знаю. Может, любовное гнездышко?» «Ха-ха, шучу-шучу», рассмеялась девушка. «Блин, точно не она. Теперь я уже почти точно уверен, что это не я Йоразу, а кто-то другой, маскирующийся под мою заместительницу с помощью причуды. Но, еще одна проверка. Мама, как тренировки твоей причуды? Как быстро ты теперь создаешь предметы? Можешь сделать что-нибудь? Блин, а это идея. В смысле, потом можно будет обратиться к настоящей я Йоразу, пусть наделает мне презервативов, а то они что-то слишком дорогие, если закупать в тех количествах, которые мне нужны. Да, вряд ли мама понравится такая просьба. Нет уж, я еще не настолько бедствую. Нет-нет, давай пока не будем о тренировках. Лучше поухаживай за мной, ладно. Уверенность только крепнет. И тебя совсем не волнует, что Тога-чан на свободе? О, ты зовешь ее по имени. Как мило. Теперь я не только уверен в том, что это не я Йоразу, но и догадываюсь, кто скрывается под ее личиной. В памяти сразу всплыл момент, когда химика укусила мама за ухо. И то устройство. Очевидно, ей нужно выпить кровь человека, чтобы превратиться в него. Но, значит ли это, что она уже добралась до настоящей я Йоразу? Чтобы проверить это, я набрал на смартфоне сообщение, тайком от своей спутницы. И мне пришел ответ от мамы. Она дома, тренируется. Что же, Штирлиц-тян еще никогда не был так близок к провалу. Давай сюда. Потянула меня девушка к замеченному ей кафе. Правда, тут только кофе делают. Ну, может, какую выпечку еще можно приобрести? И, тут девушка практически сразу начала ко мне приставать. Возмутительно. Мне это даже нравится. Еще пока наш заказ готовился, мы сели за один из свободных столиков. Тут вообще все столики были свободны, других посетителей сейчас не было. И, пока я спокойно ждал заказа, под столом химика погладила меня своей ножкой. Ну, я полагаю, что это химика, притворяющаяся я Йоразу. Так, ты встречаешься с Цуючан? Поинтересовалась лжемама. Да, ну и с другими девчонками тоже. Ты же знаешь, у меня хватает любовниц. А что? О, впечатлилась девушка. А в глазах у нее появился алчный блеск, вперемешку с азартом и весельем. При этом она отвернулась в сторону и начала что-то тихо бормотать себе под нос, да еще с каким-то бурным восторгом. Слов я не разобрал, но она точно что-то говорила про меня. Девушка стала еще страннее и еще меньше походила на я Йоразу. По крайней мере, поведением, внешне я никаких отличий не видел. И грудь, и попка, и ножки, и личико, все точно такое же. Вскоре нам приготовили кофе и... Шпионка, кажется, спешила. Даже не допив свой кофе, она встала из-за стола и, подойдя ко мне, наклонилась. «Ну, же, встань, так неудобно». Схватила она меня за ворот рубашки и потянула к себе. Стоило же мне подняться, как руки девушки сплелись на моих плечах в нежных объятиях, а ее губы коснулись моих. В то же время я привычно обхватил талию девушку, прижимая ее к себе. «Эй, вам тут не отель», — недовольно буркнул на нас кассир. Но, тут же заткнулся, когда мимо его лица пролетел нож. Это точно была тога химика. Конечно, это крайне неправильно. Дело даже не в том, что она враг, а в том, что она психопатка. Ее лечить нужно, а не, но, я просто не мог удержаться и не воспользоваться моментом. Слишком я разбаловал свой член, и если симпатичная девчонка сама на меня запрыгивает, то отказаться от такого подарка я просто не способен. Даже то, что мы почти не знакомы, в принципе, не так уж и важно прямо сейчас. «Пойдем». Прервав поцелуй, я потащил химика за собой. И, только выйдя из кафе, я подхватил ее на руки и подскочил вместе с ней вверх. Искать безлюдное место с такой высоты было нетрудной задачей. Всего пара секунды, и мы уже летим к городской окраине. Оставленная строительная площадка с наполовину возведенным домом прекрасно подходила для развратных целей. «А ты быстро», — обрадовалась девушка. «Не знаю, что у нее творится в голове, но это даже интересно, она ведь выглядит сейчас как мама». Я просто не мог не воспользоваться этим. Как только я протащил девушку в недостроенное здание, полностью пустое, то сразу же пристроил ее на оконном проеме и запустил руки под рубашку красавицы. Лифчика на ней не было, так что я сразу ощутил приятную мягкость пышной груди моей помощницы. Правда, я уже достаточно женских сисек перещупал, чтобы, нащупать подвох. «Тебе так нравится это тело, да?» — улыбалась химика. Я же в этот момент расстегивал ее рубашку, обнажая прекрасную грудь девушки. Оно потрясающее. Не мог не признать очевидного. И, наклонившись, попробовал эти шикарные титьки на вкус. Тьфу. Сразу чувствуется ненатуральный продукт. Дальше я только мял их руками, это было достаточно приятно. Девушка же, кажется, начала торопиться еще сильнее и сразу решила расстегнуть мои брюки. Возможно, у ее перевоплощения есть ограничения по времени, потому она так и спешит. Я же мог позволить себе особо не торопиться, но решил подыграть девушке. Тем более, если ее маскировка ограничена и может развеяться, то тогда и я могу лишиться возможности прямо сейчас трахнуть ее разу. Ну, пусть это не совсем она, но еще не факт, что получится с настоящей. Да, подростковые гормоны, с ними я просто теряю голову от таких ситуаций. «Хочешь в меня вставить?» — облизнулась девушка. «Давай, не стесняйся, я очень хочу попробовать тебя». Упрашивать меня было не нужно. Прихватив девушку за бедра, я приставил ее таз поближе к своему паху. Но не забыл и о защите. В кармане у меня всегда найдется пачка резинок. «Изуку, давай же», — поторопила меня химика. Если сверху у нее не было белья, то вот снизу трусики нашлись, правда, мокрые. Похоже, она уже успела настроиться на нужный лад. Мне, честно говоря, было даже немного непривычно без всяких прелюдий сразу вставлять. Но мой напарник уже колом стоял. Боец был тренирован и полон сил, так что моментально приходил в полную боеготовность даже при намеке на приближение противника. И, обнаружив своего природного врага прямо в пределах видимости, воин сразу ринулся в бой. «Ах!» — глубоко вздохнула девушка. «Я боялся, что из-за маскировки ощущения будут немного пресными, но мои опасения не оправдались. Киска замаскированной химика была чудесна, такая упругая и влажная. Она крепко сжала мой член внутри себя, но это не мешало ему двигаться внутри нее. Вперед, назад, Изуку. Поцелуй!» — требовательно вскрикнула Тога. Отступив и утянув вместе с собой девушку, я прислонил ее к стене и впился в ее губы поцелуем. Сами губы были такие же, как и сиськи, совершенно не те ощущения, что от настоящего поцелуя. Я это еще в кафе понял. Но вот внутри ее ротик был, похоже, ее собственный, так что целоваться с ней было можно вполне. «Ммха!» — приглушенно стонала она, прямо во время поцелуя, пока я продолжал трахать ее киску. Обхватив меня ногами покрепче, девушка взяла меня за руку и потянула мою руку вверх, положив ее себе на шею. Прекратив поцелуй, Я увидел на лице Яйоразу крайне пошлое выражение удовольствия. И, подобные повадки были мне немного знакомы. Руми тоже любит погрубее, но с крольчихой секс, вначале, больше похож на борьбу. Тут же было немного иначе, моя партнерша хотела, чтобы ее грубо драли. Я так не привык, но, новый опыт манил. Ох, Изуку, такой сладкий. Простонала химика, закатывая глаза. Я держал ее за горло крепко, но не настолько, чтобы задушить девушку. И, я уже был готов, мой напарник уже был не в силах удержать первый залп. Ощутив приятный взрыв оргазма в паху, я замедлил толчки в упругую киску девушки, но они стали сильнее. Именно в этот момент тело Яйоразу начало растекаться, словно растаявшее масло, а на моем члене оказалась кайфующая химика. «Мма!» — сладко застонала девушка, вздрагивая от наслаждения. Но, я не собирался на этом заканчивать, лжемама была оттрахана. Теперь займусь самой злодейкой. Мой боец так и не покинул базу противника, а сразу начал новую атаку. Я же только приподнял ноги девушки, закинув их себе на плечи. Ее изящные светлые ножки были не такими сочными, как у Яйоразу, но, все равно, очень красивые. Грудь у химика тоже скромнее, но, это не значит, что тут нечего пощупать. А так как теперь это была именно ее грудь, я с радостью ее потискал. Пусть и небольшая, зато натуральная и очень красивая. Изуку. Очарованно вздохнула девушка. Поняла она, что ее маскировка раскрылась или нет, не похоже, что ее сейчас волновали такие мелочи. Девушки, это определенно мой наркотик. Глава 57. Злодейский шпион 18+. Тога невинно хлопала глазками. Кажется, я раскрыта. Кивнув, сажусь на оконный проем и сажу девушку перед собой. Придерживая ее голову, притягиваю ее к своему паху. Сперва хотел попросить ее сделать минет, но вовремя опомнился. Когда мой член коснулся губ девушки, она покорно приняла его в рот. И тут же с удовольствием вгрызлась в него своими зубами. Девушка была слегка расстроена тем, что не смогла его раскусить, и продолжила его послушно сосать, когда я, в отместку, начал чуть грубее водить ее голову вперед-назад. Запихивая его до самой глотки химика, я смог увидеть выражение мазохистского удовольствия на ее лице. «Не кусайся!» Дергаю девушку за волосы. МГХ. Страстно муркнула Тога. Быстрее чем через минуту, от жадного отсоса химика, мой боец достиг высшей степени боевого духа. И, без всякого предупреждения, я грубо спустил все прямо в горло девушки, прижав ее голову к своему паху. Она рефлекторно дернулась, но я не пустил. После я еще пару раз чпокнул ее в упругую щелочку, пока резинки не кончились. После этого заставил девчонку еще раз воспользоваться ротиком и, напоследок, трахнул ее бедра, зажав своего напарника между ними. «Ну, теперь можно и поговорить, аха!» Мечтательно кивнула девушка. Немного подумав, взял руку химика и положил ее на своего бойца. Девушка, конечно же, не растерялась и принялась его ласкать, как умела. Делала она это довольно резко и грубовато, так, кому-то другому было бы сложно получить удовольствие от подобной мастурбации. Но, я-то на нем и отжиматься могу, без рук, мне норм. Так, понятно, почему ты сбежала, но зачем вернулась? Это любовь, ты не мой тип, но... Взгляд химика становился все ярче. Хочу выпить твою кровь, попробовать тебя на вкус, покромсать на части. Я хочу снять с тебя кожу и обернуться в нее, хочу стать тобой. Переведя страстный безумный взгляд на мой дрогнувший член, она наклонилась и обхватила его губами, начав активнее дрочить его своей рукой и жадно ласкать чувствительную головку своим язычком. Мой боец не стал терпеть этого надругательства и разрядил обойму, открыв огонь на поражение. И снова в ротик химика. Хрупкая на вид блондинка с наслаждением смаковала вкус моего семени, прежде чем проглотить его. Да, странное у нее понимание любви. «Теперь часть тебя во мне», — возбужденно произнесла девушка. «Это так, классно. Я хочу еще, больше. Как насчет Лиги злодеев? Ты не собираешься возвращаться к ним. Они мне надоели. Я просто делаю, что хочу, а сейчас я хочу тебя. И пока не найду способ пустить тебе кровь, то буду доить твое вкусное молочко». И в подтверждение своих слов, начала активнее доить мой член. Снова схватив девчонку за волосы, я крепко засадил своего бойца в ее горлышко, чтобы спустить очередную порцию молочка в девушку. Но, После этого она захотела большего и, практически забравшись на меня, попыталась насадиться на мой кол своей кошечкой. Нет, не так быстро, милая. У меня, как бы, презервативов уже нет больше, так что я поспешил снять с себя девчонку. Громчик, давай же, неужели ты не хочешь вставить в меня, трахнуть как зверь, без этих глупых резинок, залить мою матку своей горячей спермой? С каждым словом девушка распалялась все сильнее, было очевидно, что больше всего этого хочет именно она. Хотя, кому я вру, я тоже так хочу, трахнуть девичью киску без резинки. Нечто первобытное и древнее во мне жаждало кончить внутрь, как положено, чтобы оплодотворить самочку. Я, конечно, привык потакать этому первобытному желанию, просыпающемуся во мне при виде симпатичных девушек, но разум мне не отказал. Я не из тех, кто думает своим членом. Вот, просто у меня и член, и мозг думают об одном и том же. Но у мозга, помимо хотелок, есть еще и осознание последствий. И, кстати, на этот счет, пора бы и воспользоваться мозгами. Тога, знаешь, а ведь ты можешь мне помочь кое в чем. Да, я все сделаю, Громчик, если станешь моим парнем. Окей, пожимаю плечами. Ты прикольная, я не против, чтобы и ты тоже стала моей девушкой. Но даже не вздумай что-то сделать с другими моими девчонками. Они же мои подруги, возмутилась химика. Знаю я твою дружбу. Держи свои дружеские порывы под контролем. Если навредишь моим подругам, я тебя брошу. Че что? Нет, не надо. Тогда не обижай никого, ясно. Хорошо. Покорно согласилась девушка. И если захочешь попробовать чью-нибудь кровь, спрашивай разрешение. Ладно. Громчик, дай мне своей кровушки, пожалуйста. Она странная. Что касается твоей помощи, я хочу, чтобы ты присоединилась к Лиге злодеев. Но я не хочу к ним. Зачем? Мне нужно знать, где находится их база. Ты будешь моей секси-шпионкой. И если ты добудешь для меня ценную информацию, которой я смогу воспользоваться, тогда получишь моей крови в качестве награды. Я все сделаю, как ты хочешь. Глаза девушки прямо засверкали предвкушением. А прямо сейчас я хочу, чтобы ты поработала своим ротиком. Девушка с радостью согласилась сделать еще один минет. Хотя, с ее повадками, трахать киску девушки было гораздо приятней, чем получать от нее оральные услуги. Но, после ее провокации я уже задумался не только о пополнении запаса защитной экипировки для своего бойца, но других средств контрацепции, вроде противозачаточных таблеток, после которых я все же смогу насладиться киской своей новой любовницы в полный контакт. Да и не только того, щелочки других своих девчонок я тоже не отказался бы наполнить своим молочком. Как ты собираешься связаться с Лигой злодеев? Я знаю, где можно найти их рекрутера. Тут же ответила девушка, ненадолго прервавшись от сосания моего члена. Ясно. Про этого рекрутера тоже позже расскажешь, а сейчас не отрывайся. Угму, хлюп. Но, еще запомни, что не все методы добычи информации я приветствую. Теперь все твои дырочки принадлежат мне, тебе ясно? Мугу. Согласно угукнула Тога. Ну и молодец, хорошая девочка. Глажу ее по голове, а потом цепляюсь пальцами в ее волосы и начинаю трахать рот счастливой блондинки. Покрасневшая от возбуждения девушка закатила глаза. Это намного приятней, чем когда она сама делает минет. Причем, похоже, так приятнее и мне, и ей самой. Вот так я и заручился поддержкой химика и обзавелся шпионом в стане врага. Обменялся с девчонкой контактами и дал ей один из передатчиков МИ. В итоге, разошлись мы довольные друг другом. Девушка получила свой кайф и отправилась выполнять мое задание, чтобы получить от меня награду. Ну и, кажется, ей просто хотелось угодить мне. Что касается награды, то на примере ее обращения в Яйоразу я убедился, что это просто маскировка. Она создает что-то вроде жидкой пленки, принимающей вид того, чью кровь она пробует. Но сил этого человека девушка не приобретает. Так что, я вполне могу напоить ее своей кровью. И, собственно, существует не так много способов вообще хоть как-то пустить мне кровь. Но, если это буду делать я сам, то варианты имеются. И пока химика отправилась на задание, я временно приостановил свои патрули. К тому же, я обещал Ашида, что мы сможем остаток каникул повеселиться и без всякого тренировочного лагеря. Так что, Теперь мы чаще ходили на свидания. Иногда я брал с собой только одну из девчонок. Ачика, Мина, Цую, Ниджири. Чаще двух. Всей же компанией мы выходили куда-нибудь уже реже. Тем более, благодаря раздвоению я мог быть ходить на несколько свиданий одновременно. Также навещал и девушек постарше. Рей и Руми всегда были рады меня видеть. Ну и, конечно же, я не забывал про кошечек, Изуку. Обрадовалась моему приходу Рюка. После лагеря я уже спокойно мог заявиться к ним в офис. Хоть тигр все еще отлеживается в больничке, но девушки продолжают работу. Даже Мандалай вышла, у нее было легкое сотрясение. «Привет, киса, как у вас дела? Только закончили с патрулем», — вздохнула кошечка. «Но, теперь нашему агентству стало сложнее. Несколько учеников в лагере пострадало, и мы несем за это ответственность, вместе с академией. На нас уже несколько проверок свалилось, бедняжка». Посочувствовал я девушке. «Мне то что, тяжелее всего Мандалай, как главе агентства, ей приходится за все отдуваться перед инспекцией. Немного подумав, я решил помочь Шина, ну, как умею». После конца ее смены проводил женщину до ее дома. Сасаки жила в небольшой квартире. Полагаю, большего ей просто не нужно. Она одинокая женщина, занятая своей работой. Даже имея достаточно средств на жилье получше, она не видит особо смысла в том, чтобы тратиться на это. «Спасибо, Мидория», — улыбнулась мне кошка. «Тебе чай или кофе?» Естественно, я не просто так провожал ее. Она не девочка, которой нужна охрана, а про герой. Да и не собирался я только провожать ее, так что, сразу сказал, что сделаю ей массаж и накормлю вкусностями. Против таких аргументов женщина отказать мне просто не смогла. «Можешь заварить чай?» Киваю кошечке. «А я пока займусь продуктами. Собственно, готовка – это уже отработанный этап. Дикие кошки крепко подсели на мою стряпню и, сейчас Мандалай ждала с нетерпением, когда я ее накормлю. После ужина я дал ей немного отдохнуть и после этого приступил к массажу. Сперва просто размял плечи девушки, позволил ей расслабиться, а потом медленно стянул с нее домашнюю футболку, укладывая женщину на диван. После снял юбку и, оставив Шина в одном нижнем бельишке, принялся за нее более серьезно. «Ух, Изуку, знаешь, это так приятно», — улыбаясь, сообщила мне шатенка. «Когда за тобой так ухаживает молодой парень, такая женщина, как я, сама начинает чувствовать себя моложе. Шина, назвал я ее по имени, ты ведь вовсе не старая. Поверь, я знаю, о чем говорю. Ты не молодая девочка, но и не старуха, ты зрелая женщина, на пике своей красоты. У тебя сексуальное тело, которое желает любой нормальный мужчина». Мандалай отвела взгляд, уставившись на диванный узор, когда я крепко сжал ее попку через трусики. Но, на мою выходку она ничего не сказала, позволив себя облапать. А потом, еще немного помяв ее тело, когда женщина просто растаяла и была готова позволить мне еще больше, я расстегнул ее бюстгальтер и стянул трусики. Так было удобнее делать эротический массаж, для которого я достал масло. Специально взял его сегодня из расчета на подобную ситуацию. Шина была довольна. Вот я уже ее переворачиваю на спинку и убираю ее белье в сторону. Передо мной открывается замечательный вид на прекрасную грудь девушки, ее крепкое тело, несмотря на весь боевой потенциал, не лишенное женского изящества. Потискав спелые сиськи женщины, разумеется, в рамках массажа, я также занялся ее ножками. И, как и другие девушки до нее, на этом этапе она уже была готова кончить от удовольствия. Но, именно в этот момент я проявил свое коварство. «Шина, ты будешь моей женщиной». «Ох, Изуку». Взглянула она на меня затуманенным взглядом. «Пожалуйста, продолжай». Сейчас ее тело изнывало от сексуального напряжения и жаждало ласки. Естественно, она хотела, чтобы я продолжил как можно скорее. Но, я просто так не дался и требовал однозначного ответа. «Твой ответ. Ты будешь моей». «Да». Слегка покраснев, согласилась она. Ее глаза, обращенные прямо на меня, блестели каким-то потаенным восторгом, который копился долгие годы и только вырвался на свободу. И, после ее ответа, я плавно перевел массаж в его счастливое завершение и начало чего-то не менее интересного и приятного. Пока еще я пользовался резинками, так что, снарядил своего бойца к прорыву на вражескую территорию. Мандалай завороженно наблюдала за моими манипуляциями и даже не заметила, как начало немного раздвигать свои ножки. Шикарное тело одинокой женщины просто жаждало секса. Но я не упустил возможности еще поиграться с грудью Шина, обласкать ее и пососать. Молока, разумеется, у нее нет, но, даже так, мне очень приятно посасывать такую красивую грудь. Все же, мама привила мне любовь к женской груди. Хотя, может, я и сам по себе такой, многим мужчинам это нравится. Правда, мое увлечение, кажется, сильнее, чем у большинства нормальных людей. Мах! Сладко замурчала Мандалай. И, наконец-то, хорошенько обласкав красавицу, я начал медленно входить в ее нежное лоно. Киска Шина с радостью принимала гостя, жадно обхватив его со всех сторон. Передо мной же стояла дилемма. Я не мог решить, куда девать руки. Помять ли ее шикарные титьки или же ухватиться за прекрасные ноги. Вот было бы у меня четыре руки. А раздвоение я уже использую, и мое второе тело сейчас нужно мне в другом месте. Все же, еще немного пожмакав груди Мандалай, я обхватил ее ножки руками и, приподняв их, прижал к своему телу. Шина покачивала своим тазов, в ответ на каждый толчок моего бойца в ее сладкой норке. Я же прижался лицом к ее стройным тренированным ножкам, протянув одну руку к лицу женщины. Мои пальцы коснулись ее губ, и Шина отзывчиво взяла их в рот, начав облизывать своим языком. Ах! Женщина страстно вздрогнула, и, убрав из ее рта пальцы, я сам наклонился к девушке, приподняв ее ноги выше, после чего проник в ее приоткрытый ротик уже своим языком. Пока кошка кончала, я стал двигаться быстрее, стремясь догнать свою партнершу и, в конце концов, достиг и своего оргазма. Но, конечно же, это был не конец. Дав Мандалай немного времени передохнуть, я взялся за нее снова, а потом снова и снова. Удивительное это дело. Вроде бы, такое физическое напряжение. Секс требует тратить свою выносливость. Но, все равно, это расслабляет. И уже на следующий день женщина словно расцвела, стала гораздо бодрее и веселее. Но, кстати, насчет раздвоения. Пока я помогал Шина расслабиться, второй я точно так же провожал до Дамарю Кацучикову. Одним выстрелом, двух кошек. Ну, вот мой дом. Немного смущенно показала свое жилище Пикси Боб. В отличие от Мандалай, ее подруга жила не в квартире, а в своем собственном доме. Хотя, у нее тут было несколько неиспользуемых комнат. Это даже неплохо. Но, сразу чувствуется более серьезный настрой женщины на отношения. У меня даже возникла некая робость, которую я быстро поборол. К тому же, сегодня с Рюком мне и массаж делать не пришлось. Мы даже ужин отложили на потом, но так о нем и не вспомнили. Изуку, ты хочешь продолжить то, на чем нас тогда прервали? Соблазнительно улыбнулась блондинка. Она провела руками по своим формам. К новому нападению она более-менее подготовилась. Дома она переоделась не в обычную домашнюю одежду, а, похоже, специально принарядилась, чтобы произвести на меня впечатление. Черные колготки, милый свитер с вырезом на груди – это все, что бросалось в глаза. Но, стоило мне приподнять ее свитер, и мне открылись черные кружевные трусики. А потянув свитер еще выше, я обнаружил такой же кружевной бюстгальтер, прикрывающий нижнюю часть груди, которую было не видно через вырез. Хах, какой ты любознательный парень! Усмехнулась девушка. Мало кто может устоять перед исследованием таких сокровищ. Слишком многие. Фыркнула блондинка. А я вот намерен прямо сейчас их все исследовать. И, подхватив женщину на руки, я понес ее сразу к кровати. Изуку. Возбужденно прошептала Цучикова. Я, ты правда так меня хочешь? В качестве ответа я жадно впился в ее губы поцелуем, крепко стиснув ягодицы женщины. Пока с Мандалой я еще только готовил ужин, здесь я уже разложил Пикси Боб на мягкой постели. Сняв с нее свитер, я ощутил, как запела моя душа фетишиста. Боевое снаряжение красавицы-блондинки было высшего класса, так что мне даже не хотелось ее полностью раздевать, и я решил взять ее прямо в этом эротичном белье. Я, конечно, ратую за натуральность, но гладить красивые ноги Рюка, обтянутые блестящим капроном, было в радость моим страстям. Раздвинув ее ножки, я прислонился лицом к паху женщины. Это просто сводит с ума, я становлюсь все больше извращенцем. Слегка приспустив трусики Рюка, я полюбовался ее сокровенной киской. Сама девушка была сильно смущена и с беспокойством следила за моей реакцией. Но, зря она беспокоится, ее щелочка очень красивая. Поэтому я и не удержался, поцеловав ее половые губки. Сперва поцелуй был легким, от которого тело девушки преисполнилось нежным восторгом. Но, постепенно между нами становилось жарче. Легкий поцелуй стал более страстным, когда я пустил в дело свой язык. Женщина сдвинула ноги вместе, зажимая между ними мою голову. Люблю, когда девушки так делают. Вскоре Цучикова трепетно вздохнула и содрогнулась от удовольствия, брызнув на меня своим любовным соком. «Прости, не извиняйся, Рюка, ты сейчас такая очаровательная». Женщина смутилась еще сильнее. Ее же лицо, отражающее испытываемое женщиной наслаждение, было просто прекрасно. Но, теперь наступала моя очередь получать удовольствие. Приподнявшись над Рюка, я перевернул ее на животик и пристроился к ней. Облаченный в защитную экипировку, мой боец медленно проник в логово противника. Нежная киска девушки страстно обхватила его. «Ох, изу-у!» – простонала Рюка. Ее тело дрожало от экстаза. Это был не оргазм, но после предыдущего, ее тело было очень чувствительным к ласкам. А я старался быть нежным с прекрасной голубоглазой блондиночкой. И, в отличие от Мандалай, Пикси Боб не получала от меня ни минуты передышки. Затрахав ее киску, я дал отдохнуть щелочке кошки. Но сама Рюка в это время должна была потрудиться своими ручками и ротиком. И перед тем, как снова войти в женщину, я наградил ее красивой груди своей спермой. Сейчас я был нацелен на то, чтобы к концу наших игр блондинка была вся в моем семени, с головы до ног. Позже, усадив Рюка на свой член, я дал ей поскакать на мне, пока сам смотрел, как по ее телу с груди и вниз стекает белая жидкость. То, что это я ее пометил, доставляло мне некоторое животное удовлетворение, и я был намерен продолжать в том же духе. Конечно, постель запачкается, но это ни меня, ни Рюка особо не волновало. Во втором раунде, после того, как девушка кончила в пятый раз, я снова дал ее киске немного отдохнуть. При этом саму Рюка я снова положил на животик и начал тереться членом о ее попку, зажав его между крепких булочек этой красавицы. И, повторяя эту процедуру несколько раз, теперь я покрывал своей меткой спину Цучиковой. «Изуку, Ками, ты же меня так всю зальешь!» – возбужденно прошептала девушка. «Хах, этого я и добиваюсь!» Новый раунд в киске белой кошечки она провела на боку. Зажав одну ее ногу своими бедрами, я вошел в щелочку Рюка, а вторую ее ногу прижал к себе. Во время передышки же, в этот раз, я обстоятельно взялся за ножки красавицы. «Изуку, ты такой извращенец!» Как-то даже восхитилась Рюка, когда я прижал ее стопы к своему члену. Отзывчивая блондинка приняла новые условия и начала помогать мне кончить с помощью своих прекрасных ножек. Хотя, делать это ногами ей явно было очень непривычно, но, кошка увлеклась новым опытом. Я же смог теперь пометить еще и ножки Рюка. Хотя, они в коготках, но так даже как-то пикантней получилось. В следующий раз она снова использовала руки и свой ротик, но теперь я хотел кончить не на грудь, а на лицо девушки. В общем, я действительно чересчур увлекся. Как бы потом Пикси Боб не решила, что это все для нее как-то слишком круто. Но, даже если так, я был доволен ночью с вожделенной кошкой, да и сама Рюка, в целом, была довольна. Хотя, на следующий день она была не так бодра, как Мандалай, но настроение у блондинки тоже было на высоте. Две кошечки есть, осталось только Ригдолл, и, надеюсь, ее мне тоже удастся приручить. Хотя, тут пока рано говорить о полноценном приручении, нужно еще время, но, по крайней мере, кошечки уже рады видеть меня в своей постели. Встретившись же в офисе, напарницы заметили особо радостное настроение друг друга и как-то сразу просекли, что это неспроста. Ха, а массаж Изуку, похоже, удался. Обрадовалась Ригдолл. По ее безумному взгляду было понятно, что уж она сразу все поняла и выдала как есть. Хотя, у нее всегда такой взгляд. Но, как и Асуи, она умеет передавать свои эмоции. Изуку ошарашенно взглянула на меня Рюка. «Ты, с ней?» Еще сильнее удивилась Шина. «А как же я?» Слегка насупилась Томака. «Ригдолл, не думай, что я тебя продинамил. Хочешь стать моей любовницей?» Сейчас я уже мог говорить более открыто, а Ширетака всерьез задумалась. Но, в любом случае, Мандалай и Пикси Боб были серьезно озадачены. Они уже знали, что я, как бы, совсем не однолюб, и у меня уже есть любовницы. Но после вчерашнего они не ожидали, что среди кошечек они не единственные. А еще, я ведь провел немало времени с каждой из них, вот у них и возникает вопрос, а когда я был со второй? Женщины хотели объяснений, но от объяснений меня спас сигнал моего смартфона. Хотя, как по мне, лучше было бы поговорить с кошечками, чем получить такое сообщение. Только имя и адрес, открывшийся на карте навигатора. Асуи активировала выданный ей передатчик. А это значит, что девушка попала в неприятности. Глава 58. Героическое расследование. Договаривать с кошечками было некогда. Я просто бросил им, что мой друг в беде и сразу сбежал. Точнее, выскочил из офиса и подскочил повыше, чтобы перейти на околозвуковую скорость, а потом пробиться через звуковой барьер. До адреса я добрался в считанные минуты. Мог бы прибыть даже быстрее, но потратил некоторое время на поиск нужного места уже в самом городе. Происходило именно то, чего я опасался в последнее время. Уже в нужном городе я получил сообщение от химика, которое, в принципе, соответствовало тому, что я видел, хотя и было уже не актуально. Так что, эта информация определенно не заслуживает награды. Она могла и двойным агентом заделаться, а эту информацию ей разрешили слить, чтобы завоевать мое доверие. Но, в любом случае, пока ее ни в чем обвинить. Если бы у меня не было передатчиков, то сообщение кровожадной психопатки было бы очень ценным. Изуку крайне обрадовалась моему появлению Цую. Ха-ха. Пришел, значит, как быстро. Оскалился мускул. Несмотря на всю свою силу, этот парень просто не сумел задеть ловкую лягушонку. Но, всего один удар этого мерзавца был бы смертельным. И, поприветствовав меня, он не прекращал попыток убить мою подругу. В этот момент он метнул в девушку вырванный дорожный знак. Только, он бросал этот знак не бездумно. Если Асуи уклонится, то под удар попадут прохожие. Скорее всего, лягушка попыталась бы отскочить и перехватить снаряд языком. Но, теперь в этом не было нужды, потому что, я здесь, оно само вырвалось. Ха-ха-ха, ты остался таким же тупым позером, недоносок, развеселился злодей. Правда, уже в следующий момент ему резко перестало быть весело. Да заткнись уже, выбил я ему пару зубов. Ну, хотел выбить пару зубов, но, челюсть у него оказалась не так крепка, как тело, прикрытое наращенными мускулами. Так что, челюсть на месте не удержалась и выскочила из раскрошенных ударом суставов. Я был сильно зол. Если бы не моя предусмотрительность, то Асуи уже могла быть мертва. А вместе с ней еще немало обычных гражданских. Хотя, технически, лягушонка пока тоже просто гражданский. Как и я. Фу. Взвыл злодей, ударив меня в ответ. Я не стал уклоняться, а принял удар преступника, после чего ударил в ответ. А ты все так же бьешь, как девчонка. К сожалению, вокруг слишком много простых людей, и все видит, что борьба со злодеем не доставляет мне проблем, так что, убить его на месте будет очень некрасиво. Точнее, это может разрушить мою будущую карьеру еще до ее начала. Если я сейчас буду убивать злодеев, то не видать мне лицензии героя. Но, это не спасет мускула от множественных переломов. Похоже, в прошлый раз я обошелся с тобой слишком мягко. Я учусь на своих ошибках. Мускул, больше у тебя не будет возможности причинять зла людям. В глазах преступника плескалась злоба. Даже когда он выл от боли, в нем не было и тени страха, только дикая животная ярость. Но, на этот раз за превращение его в инвалида я взялся конкретно. Я не просто ломал его конечности, я делал это максимально грубо, чтобы осколки костей просто уничтожали его собственные мышцы. И когда приехала полиция, злодей уже был кучей кровоточащего мяса. Сохранять сознание в такой агонии он просто не мог. И, не исключено, что он вообще умер от болевого шока. Я так разошился, что уже не очень-то и сильно волновался о последствиях для себя. И, никто не спешил спасать злодея. Черный туман Курагири так и не появился. Изуку, спасибо, вздохнула подошедшая Асуи. Ты как? Со мной все нормально. Тем временем уже показались профессиональные герои. Изуку. Радостно приветствовала меня подскочившая Ниджири, в своем геройском костюме. У тебя патруль здесь, удивился я. Все же, она сейчас занята на стажировке. Ага. Улыбнулась голубовласка, а потом слегка обеспокоенно глянула на мускула. Ух, круто ты отделал этого парня. Он там живой. Честно говоря, уже не знаю. Хотел просто искалечить его, чтобы больше уже никогда не смог использовать руки и ноги. Вау, жестоко. Впечатлилась девушка. Я уже второй раз сталкиваюсь с ним. Пожимаю плечами. Это не тот преступник, которого можно исправить и сделать частью общества. Если бы это не нанесло бы мне урона, я бы убил его. Про урон, я имею в виду общественное мнение. Стоит мне кого-то убить на глазах у людей, и в тот же день это станет достоянием общественности. Скандал. Ученик Юэ убил человека. Даже если учителя посчитают мой поступок правильным, академия будет вынуждена меня исключить, так как подобный скандал также ударит и по ее репутации. Ты точно собрался стать героем? Ниджири, этот человек убийца. Не наемник, он убивает лишь потому, что это доставляет ему удовольствие. И, так как его уже ловили, а в прошлый раз он немало людей покрошил, выходит, он сбежал из тюрьмы. Или его вытащила эта лига злодеев. А значит, его снова так же вытащит. Мы будем ловить его снова и снова, а он будет продолжать убивать. Но, будучи калекой, он, хотя бы, будет уже не так опасен. Да и лига злодеев, может, даже и не станет вытаскивать его снова, если этот злодей будет для них бесполезен из-за своих травм. Ясно. Я тебя поняла. Изуку, прости. Опустила голову Асуи. Ты о чем? Я не сказала, но, я подумала, что ты очень жесток. Что тебе нравится быть жестоким? Признала лягушка. Но, кажется, я ошиблась. Ты больше думаешь о последствиях. Тебя волнует, что оставив преступника, ты дашь ему шанс снова творить зло. Да, наверное. Киваю девушке. Меня больше волнует то, что он может навредить простым людям. Но, еще он, похоже, собирался охотиться на тех, кто дорог мне. Так что, я переживал и за тебя, ну и за остальных тоже. Да, Ниджири, за тебя тоже.